До Замышляевки мы добрались на ступе, высадились за околицы деревни и прошли по спящим улочкам до дома Любавы. «Странно», — заметил кот, проскальзывая во двор мимо незапертой калитки. «Дома никого нет». Несмотря на позднюю ночь, на двери избушки висел навесной замок, а колода дров, сложенная у крыльца, была рассыпана, словно хозяйка, в спешке покидая дом, споткнулась о них, да уже не было времени поправить. Коля быстро взбежал на крыльцо, и я уже приготовилась, что он навалится плечом и выбьет дверь из косяка. Но он взял замок двумя руками, что-то пошептал, и тихо, звякнув, тот открылся. Я с уважением и завистью покосилась на парня. Магия. Я уже стала забывать, как это делается. Мы вошли в темные нетопленные сени и, спотыкаясь о домашнюю утварь, на ощупь добрели до горницы. Коля разыскал лучину, зажег. Тусклый огонек осветил комнату, я воровато огляделась, опасаясь, что из-за печи выскочит затаившаяся в засаде Любава и задаст нам жару, или на лавке обнаружится ее бездыханное тело. Но чародейки в избе не было, ни живой, ни мертвой. Запертые ставни играли нам на руку, можно было не опасаться, что нас увидят со двора. Коля, светя себе лучиной, обходил горницу. Варфоломей, привлеченный мышиной вознёй, сунул нос за печку. Я подошла к столу, на котором были в беспорядке разбросаны сухие и свежие травы, и в задумчивости запустила пальцы в стебли. Куда ушла из дома чародейка на ночь глядя? Быть может, ставит очередную ловушку-паутину в лесу? Разворошив пучки трав, пальцы уткнулись в шершавый лист. Я уцепилась за его край и выудила из травы бересту, та самая, на которой что-то угольком писала Любава, а от ее слов не осталось и следа. «Коля!» — позвала я. «Погляди!» «Сейчас!» — отозвался парень, громыхнув чем-то. «Только воды налью!» Я обернулась, береста выскользнула из пальцев. Коля уже зачерпнул воду в ковш и поднес к губам. Когда Любава набирала воду из колодца вчера, до того, как я плеснула в колодце ее фирменное зелье, или уже сегодня утром. «Не пей!» — рявкнула я и, метнувшись к нему, выбила из рук ковш. От неожиданности Коля выронил лучину из другой руки, отшатнулся, потерял равновесие, схватился, пытаясь удержаться за край ведра, и опрокинул его. Вода залила дощатый пол и погасила уроненную Коле лучину, не дав огню перекинуться на доски. Варфоломей с шипением запрыгнул на лавку и принялся яростно вылизываться. Коля тихо спросил. «Вода была отравленная?» «Еще какая!» — подтвердила я, чувствуя, как полыхают мои щеки в полной темноте. Не хватало мне еще собачьего взгляда, ни царевича. «Спасибо», — сказал Коля. «На здоровье!» — брякнула я. Шлепая по полу мокрыми сапогами, Коля дошел до стола, нашел еще одну лучину, осветил горницу, случайно задел лежащую поверх трав бересту. «Осторожно!» — я метнулась к столу прежде, чем Коля ее уронил, и бережно взяла в руки. «Ты это мне хотела показать?» Коля с недоумением уставился на чистую бересту. «Я думал, там что-то написано». «Понимаешь, какая штука?» Начала объяснять я, но тут Коля потрясенно вытаращил глаза, и я увидела, как на бересте проступают непонятные письмена. «Ничего себе!» – присвистнул он. Кот заинтересованно подтянулся к нам. «Ты понимаешь, что тут написано?» – нетерпеливо вскрикнула я. Две пары глаз в изумлении вытаращились на меня. «А ты разве не умеешь читать?» «Наверное, я покраснела, как свекла. Хорошо, что лучина светит тускло и в горнице темно. По-старославянски нет», — вынуждена была признаться я. Коля с еще большим удивлением посмотрел на меня, но от комментариев воздержался и перевел смысл строчки, проявившейся на бересте. «Это вопрос. Ты здесь?» — и добавил, недоуменно нахмурив брови. «И что теперь?» «Я знаю, знаю!» Я кинулась к столу, смела в сторону травы, отыскала уголек, сунула ему в руки. «Пиши ответ. Да!» Коля недоверчиво глянул на меня, но подчинился. Положил бересту на стол, склонился над ней и вывел угольком славянские письмена строчкой ниже под вопросом. В тот же миг буквы на бересте исчезли, словно стертые невидимым курсором, и на их месте возникли другие. «Переводи!» Я ткнула в бок задумавшегося над строчкой Коля. «Тут спрашивают», — опомнился он, — «все ли готово для последнего обряда?» «Для какого обряда?» — он наморщил лоб. «Спроси, когда», — велела я. Коля, по-прежнему недоумевая, послушно вывел на бересте вопрос. Строки снова исчезли, мгновением позже проявился ответ. «Уже скоро», — прочитал Коля, — «сейчас мне как никогда нужна твоя помощь. Задействуй все свои силы». Он поднял глаза. «И что это значит?» «А ты как думаешь?» — тихо спросила я. «Любава просто исполнитель. Кто-то поручил ей погубить лес и реки, выпив из них жизнь, и сейчас интересуется, все ли готово для того, чтобы довести дело до конца». «Он нас видит?» — напрягся Коля. «Нет», — успокоила я, прикинув, что для видеосвязи неизвестный воспользовался бы волшебным блюдечком, а береста служит только для переписки. «Но мы должны его увидеть, чтобы остановить». Коля, сжав губы, кивнул. «Пиши», — велела я, — «что возникли неприятности. Нужно встретиться на заре в лесу». Я запнулась, припоминая какое-нибудь приметное местечко неподалеку от деревни. Перед глазами встала высохшая липа и безутешный леший, обнимающий ее. «У засохшей липы», — продиктовала я. «Если леший туда подоспеет, у нас будет одним союзником больше. Возможно, вид врага, разрушившего его лес и погубившего любимицу липу, придаст лешему сил». «Она идет?» — отложив уголек, с сомнением спросил Коля. «А мы с собой бересту возьмем, заблудится, укажем путь-дорогу». На бересте вновь возникла новая надпись, и мы склонились над столом, ударившись лбами. «Где Любава?» – хором прочитали мы. «Ты же не умеешь читать», – удивился Коля. «Да тут все понятно», – сама себе удивилась я, разглаживая край бересты, и вздрогнула. «Ты понимаешь, что у нас спрашивают?» «Тот, кто пишет, догадался, что отвечает не Любава». Кончики пальцев опалило огнем. Я отдернула руку, затрясла обожженными пальцами. По бересте разлилось пламя, хлынуло на стол, жадно вгрызлось в доски, скатилось на пол. В избе стало светло, как днем. Коля схватил меня за руку и крикнул: «Бежим!» Но не тут-то было. Огонь в считанные мгновения охватил бревенчатые стены, и вот уже повсюду шумело, бушевало огненное море. Нетронутым оставался только островок в центре горницы, и то только благодаря ведру воды, которое разлил недавно Коля, и влага еще не успела испариться с досок и не подпускала огонь ближе. Прижавшись спиной друг к другу, мы с Колей кружились по кругу, отчаянно выискивая путь к спасению. У ног тревожно мяукал кот. Пламя, присматриваясь к нам, постепенно подкрадывалось ближе, осушая доски и прокладывая себе дорогу. «Сделай что-нибудь!» «Я пытаюсь!» — с отчаянием в голосе прокричал Коля. «Но ничего не получается!» «Вызови дождь! Заморозь огонь! Прикажи, чтобы он расступился и пропустил нас к выходу!» — выпалила я, жмурясь от яркого пламени. В моей голове проносились десятки вариантов спасительной магии, вот только мне она была не под силу. Зато сила была у Коли, и если уж его заклинания беспомощны, то пусть воспользуются моими идеями. «Не могу, это сильнее меня! Этот огонь, он подрывает мои силы!» «Тогда перенеси нас отсюда куда-нибудь, хотя бы за ворота!» «Я не умею! Попробуй!» Огонь подступал все ближе. От жара изба превратилась в баню. Пот стекал по лицу, застилал глаза. Внезапно мне под ногу попался какой-то камушек. Я оступилась и упала бы в пламенное море, если бы меня не подхватил Коля. «Уголек!» Я рухнула на колени, схватила черный кусочек и, осененная внезапным решением, принялась ползать по кругу, обводя линию вокруг нас. «Если уголек волшебный, как и береста, на которой он писал, возможно, он сбережет нас от пламени и не позволит ему приблизиться». От едкого дыма, который постепенно заполнял избу, начали слезиться глаза. Становилось трудно дышать, но я все чертила спасительную линию. Замкнув круг и продолжая крепко сжимать уголек в руке, я поднялась в полный рост и зажмурилась от порыва ветра, ударившего в лицо. А когда открыла глаза, увидела, как пламя отбросило к стенам, будто волна отхлынула с берега. «Спасены!» – выдохнула я, уже занося ногу над линией, чтобы броситься к сеням, но тут Коля рывком втянул меня обратно. Я не успела возмутиться, только с ужасом смотрела на пламя, которое поднялось девятым валом, лизнуло потолок и волной цунами бросилось на нас. Это был конец. Из глаз полетели искры. Это Коля резко прижал меня к плечу и развернулся, закрывая спиной. Перед глазами пронеслась вся жизнь. И почему-то прозвучал, перекрывая оглушительный треск пламени, печальный голос кота. «А когда ты умрешь, никто не вспомнит о тебе, потому что в людской памяти не останется ни одного твоего доброго дела». И если раньше его слова показались мне глупостью, ведь я собиралась умереть столетней старушкой в своей постели, и впереди были годы потенциальных добрых дел, то сейчас они прозвучали приговором, и я крепко зажмурилась в ожидании казни. Как символично. Я буду сожжена, как ведьма, и никто обо мне не вспомнит, потому что все волшебство, которое я творила в жизни, было направлено исключительно на меня, любимую. «Смотри!» – прошипело пламя. «Смотри!» Я открыла глаза. Стыдясь своей слабости, отстранилась от Коли и обмерла, не понимающе глядя перед собой. Волна пламени, негодуя, билась о невидимую преграду, очерченную угольком. «Смотри!» – как завороженный повторял Коля, голос которого я приняла за шипение огня. «Ты его остановила! Мы спасены!» Но радости не было, только тоска и отчаяние. Я в недоумении посмотрела на Колю. Неужели он не понимает? «Это не спасение», — пробормотала я и закашлялась от дыма. «Это отсрочка». «Что?» «Не сгорим, так задохнемся. Какая разница?» Варфоломей горестно мяукнул. Коля раскрыл рот, чтобы мне возразить, но вдохнул порцию дыма и глухо закашлялся, вытаращив глаза. Кажется, дошло. Граница защищала нас от огня, но пропускала дым и жар. Тепло опутывало тело, словно щупальца осьминога, делая его податливым и безвольным. Сейчас бы в ледяную прорубь взбодриться, собраться с силами, но некуда. Никак. Не спрятаться, не спастись от жара, не укрыться от дыма, не погасить огонь. Уж лучше бы я утонула в озере несколькими часами раньше и стала русалкой. Или навсегда осталась бы в океане во время предыдущего задания магистров. Вода прохладная, солоноватая, обтекающая кожу, казалась сейчас отрадой. Вода — это жизнь. В ней живут миллионы разноцветных рыбок. В ней копошатся крабы и сплетают свои извилистые тела пятнистые мурены. Под толщей воды раскинулись на песчаном дне просторные тенистые пещеры и причудливые, истонченные волнами, каменистые дворцы русалок. Вода — это возрождение. Даже погибшие корабли обретают здесь вторую жизнь, становясь пристанищем для подводных жителей. Вода милосерднее, добрее, чем огонь. Огонь – всегда разрушение, всегда пепел, всегда небытие. Огонь был стихией моей сестры Селены, разрушительной стихией. На пожарище новой жизни не построишь, зато наводнение, помимо разрушений, несет обновление, насыщает почву. Смывает ветхие постройки, чтобы взамен их построили новые, крепкие, радующие глаз. Из воды можно выплыть, от огня не сбежать. Вода ласкает, успокаивает, убаюкивает. Под толщей воды сокрыт огромный разноцветный мир. Уж лучше стать его частью, плавать бок о бок с забавными рыбками-клоунами, гонять пугливых гуппи, любоваться со стороны опасными и прекрасными крылатками, уступать дорогу важным китам, нырять на перегонки с дружелюбными дельфинами, чем... Треск огня перекрыл рокот бушующего моря, соленая прохладная волна хлынула в губы и в уши, закрутила в кольцо, подбросила к бревенчатому потолку, вспарывая кровлю. Дом Любавы вместе со всей утварью разнесло в щепки, а мы с Колей и котом, мокрые и оглушенные, как жертвы кораблекрушения, рухнули на затопленную и покрытую обломками дерева землю. Вода смягчила приземление и стала мельчать на глазах, вытекая за забор, впитываясь в почву и оставляя на земле, припорошенной золотым песком, обитателей моря, медуз, мурен, крабов, рыб. Солнце, всходившее над лукоморьем, осветило масштаб катастрофы. «Что это было?» – потрясенно промычал Коля, отфыркиваясь от воды и вынимая из-за пазухи извивающуюся гуппи. Я зацепила горсть песка и с удивлением уставилась на ладошку. Не песок это вовсе, а монетки по земле раскидала. Похоже, волной принесло не только рыб, но и часть подводного клада. Коля помог мне подняться и присвистнул, увидев монетку. «Да, хозяйка нас с тобой не похвалит за то, что мы ее тайник разворошили». «Это морской клад», — возразила я, провожая взглядом Варфоломея, который скакал по земле, гоняя рыбок. «Какой клад? Монеты-то наши, сама погляди». Коля пнул носком сапога землю, затопленную водой, и поднял со дна горстку монет. Но тут его внимание привлекла яркая рыба, и он позабыл о богатстве, разбросанном под ногами. Я окинула взором поблескивающие в лучах рассветного солнца золотые кругляшки. Любава изрядно обогатилась на своих фирменных зельях. Только теперь золото, копившееся годами, за считанные минуты исчезнет в карманах ушлых соседей, которые уже вывалили на улицу. И не мудрено, шуму мы наделали изрядно. Обломки дома разлетелись по соседним участкам. Встревоженные и сонные сельчане высыпали на улицу, увязли по колено в воде, загудели, разглядывая диковинных морских гадов. Ребятишки тут же рухнули в лужу, залившую полдеревни, и устроили веселую возню, вылавливая невидимых созданий. Домовитые хозяйки, не теряя времени, похватали ведра и бросились собирать самую крупную рыбу. А наиболее любопытные – пробивались к дому Любавы, желая узнать подробности из первых рук, и первым несся мой старый знакомый Сидор. «Сматываемся отсюда!» Я потянула за руку Колю, который, как мальчишка, кружил по участку, разглядывая рыб. «Что?» – он непонимающе взглянул на меня, и я с удивлением отметила, что выглядит он на редкость здоровым. Глаза блестят, щеки пышут румянцем, как будто еще несколько минут назад мы не задыхались от дыма в горящей избе, а расслаблялись в сауне. Но размышлять над этим волшебным превращением было некогда. «Уходим!» – поторопила я и потянула его назад. Туда, где раньше был задний дворик, а сейчас даже забора не осталось. Все смыло волной. Ноги вязли во влажной земле, до слез было жалко разноцветных рыбок, бивших хвостами по траве. Хорошо, хоть дельфинов с китами волной не принесло. Изрядно намесив грязи, мы выбрались на дорогу, и вслед нам раздался оглушительный вопль. Я обернулась в испуге, но Коля успокаивающе положил ладонь мне на плечо. «Погони можно не опасаться, они нашли золото». И правда, сельчане, добравшись до участка Любавы, увлеченно рухнули в лужу и шарили руками по земле, выуживая из воды монеты, набивали ими карманы и ссыпали за пазуху. До нас никому не было дела. А к ним, привлеченные любопытством, уже бежали соседи. Ребятишки увлеченно перестреливались золотыми кругляшками, бабы при виде золота вытряхивали доверху набитые рыбой ведра и, отталкивая друг друга, плюхались в мутную воду. К обеду в деревне будут хвалиться количеством добытых монет и с гордостью показывать полученные в ожесточенном бою синяки. Миновав совершенно пустую дорогу, мы вышли из деревни и припустили в сторону леса. Там, добравшись до первой лужайки, мы без сил рухнули в высокую траву и замолчали, переваривая последние события. Варфоломей запрыгнул на освещенную солнцем кочку и принялся яростно вылизываться. Первым не выдержал Коля. Приподнялся на локте, пожевывая травинку, и, не сводя с меня внимательного взгляда, спросил: «И как ты это сделала?» «Я не знаю». «Не ври», — жестко сказал Коля. «Вода разнесла дом в щепки и залила полдеревни. Такое даже мне не под силу». Он осекся и ожесточенно сплюнул травинку. «Ах, вот в чем дело! Умыла я тебя, чародей ты наш великий!» «А что? Ты самый крутой кудесник в Лукоморье? Что-то я не заметила этого, когда ты спасал нас от пожара». Коля сжал зубы и не проронил ни слова. «Я умею оживлять свои мысли». Я клацнула зубами, ежась в мокрой одежде. «В этом мое волшебство». «То, которого ты лишилась?» — хмыкнул Коля. «Значит, ты уже восстановила силы?» Вместо ответа я встала с земли, огляделась по сторонам и зашагала к поникшей березке, на ветвях которой пульсировала зеленая паутина. Протянула руку и в тот же миг отдернула ее. «И что это значит?» – прозвучал позади голос Коли. «Нет», – покачала головой я, – «не восстановила». «Тогда как ты сделала то, что сделала? Не спрашивай, я не знаю». «Но надо разобраться не сейчас, нет времени. Нам надо найти Любаву». «И где же мы будем ее искать?» — скептически выгнул бровь Коля. «А ты как думаешь? Здесь, конечно. Куда еще могла отправиться чародейка на ночь глядя? Вряд ли она расставляет свои сети днем, когда в лесу полно народу, да и леший не дремлет. Поймаем ее, как говорится, с поличным». «А потом что?» – подал голос кот. «Попросим все исправить. Ты себя как чувствуешь? Если что, хватит сил убедить девушку покаяться в содеянном и снять порчу?» «Хватит, не волнуйся!» Коля по-молодецки тряхнул мокрым чубом. «Тогда меня передернуло от пробирающего холода. Может, истратишь капельку своей волшебной силушки, чтобы высушить нашу одежду?» Коля с удивлением глянул на меня, но ничего не сказал. Только правил рукой передо мной, и на меня дыхнуло жаром. Я невольно отшатнулась, вспомнив раскаленное нутро избы Любавы с кружившим вокруг нас пламенем. «Ты что?» – с волнением спросил Коля. «Порядок», – успокоила его я и, проведя ладонью по сухой одежде, сказала. «Спасибо». «Давай-давай, издевайся», – буркнул он и отвернулся. «Видно, никак не может мне простить, что я спасла нас обоих от гибели, а он всего лишь применил мелкое бытовое заклинание. Что ж, не буду его переубеждать. Сейчас его лучше оставить в покое. Вон как обиделся, даже забыл свою одежду высушить, а с его кушака целый ручей стекает». В полной тишине мы кружили по лесу не меньше часа. Любава, может, уже давно свои ловушки понаставила и домой вернулась. Сейчас как раз ходит по развалинам и клянет нас во весь голос. «Вот что, нам надо в деревню вернуться», – озвучивая мои предположения, произнес Коля. «То-то Любава нам обрадуется», – заметила я. «Обрадуется, не обрадуется, а нам без нее путы не снять. Уж лучше мы ее возле дома дождемся, чем по лесу плутать бестолку». Пришлось признать его правоту и повернуть обратно к деревне. Но Коля не стал возвращаться на проторенную дорогу, а оказал мне неприметную тропинку. «Тут напрямик к деревне выйдем», – пояснил он, – «и быстрее получится». Тропинка оставляла жуткое впечатление. И так-то прогулка по лесу, окутанному злой магией, была мрачной. Но тут казалось, что за каждым кустом притаилось чудовище. Корни каждого дерева точат черви, а в кроне беспокойно бьется неприкаянная душа. Однако поводов беспокоиться не было. В пределах видимости не было ни одной магической паутины. Но чем дальше мы шли, тем больше хотелось свернуть с тропинки и бежать прочь. А ощущение, что впереди мы увидим что-то страшное, все больше крепло. «Долго еще?» – не выдержала я, обходя очередное разлапистое чудовище. «Уже совсем близко», – пояснил Коля. «Сейчас свернем вот за той рябинкой, а там напрямик всего ничего». Обнадеженная его словами, я прибавила шагу, обогнала Колю, первая обошла рябину и так и замерла с занесенной ногой. Варфоломей вжался в землю и зашипел. Куда ни глянь, повсюду была паутина. Она опутывала деревья и траву, кружевным пологом, раскинутым от кроны к кроне, застилала небо и плотным ковром покрывала землю. Нога замерла в нескольких сантиметрах от паутины. Еще шажок, и не выбраться из смертельной ловушки, в которой уже есть одна жертва. Между деревьями по краям дороги натянут в воздухе плотный холст паутины, а на нем, окутанная как гусеница коконом в метре над землей, безжизненно повисла Любава. В ее лице не осталось ни кровинки. Под глазами черные провалы, словно нарисованные углем, но самое страшное – у нее нет губ. «Ты чего столбом стоишь?» Голос Коли оглушает, и прежде чем случится непоправимое, я оборачиваюсь и толкаю его прочь, раньше, чем он столкнет меня в паутину и ступит в нее следом. «Ты что?» – обиженно вскрикнул он, но взглянул на меня и осекся. «Иди за мной, только осторожно», – предупредила его я и подвела на два шага к паутине. Краска схлынула с лица парня, и тот сделался такого же цвета, как Любава. «Давай назад». Потянула его я, испугавшись, что паутина действует на него и на расстоянии. «Я ее вижу», – прошептал он, потрясенно глядя перед собой. «Любаву?» «Паутину». «Интересные дела. На озере ничего не видел, на поляне не видел, а сейчас прозрел? Или паутина обрела уже такую мощь, что видна и невооруженным взглядом?» «Мо!» – донесся еле слышный шелест, и паутина, растянутая между деревьев, чуть шевельнулась. «Помогите!» И я с ужасом увидела, как белое, словно мел, лицо Любавы прорезает тонкая щель. Впечатление было таким жутким, что я не сразу поняла, что никакой щели нет. Это шевельнулись губы чародейки, такие же белые, как кожа, почти незаметные на лице. «Помогите!» — с усилием повторила она, глядя на нас с невыразимым мучением. «Но как?» — воскликнул Коля, не оставшийся равнодушным к страданиям чародейки. «Остановите ее!» — выдохнула Любава и безвольно обвисла в паутине. Коля выругался и принялся махать руками и бормотать что-то под нос. Я отстраненно смотрела на его старания. Уж если он не смог растопить ледяной кокон, в который угодила я, где уж ему справиться с паутиной? «Так-то ничего не добьешься. Лучше попробуй привести ее в чувство», — посоветовала я. «Пусть расскажет, как снять чары». Коля чего-то там забормотал, вытянул руку, и солнечный зайчик скользнул по белой щеке Любавы, а ее ресницы дрогнули. Встретившись с ней взглядом, я торопливо отвела глаза. Столько боли и отчаяния я не видела никогда в жизни. «Мама!» – прошептала она. «Как?» – выкрикнул Коля. «Скажи, как?» «Не знаю», – выдохнула Любава, и по ее щеке скатилась хрустальная слезинка. «Кто приказал тебе делать это?» – спросила я. «Кто писал тебе на бересте?» Любава метнула на меня взгляд, подобный кинжалу, и закрыла глаза. «Идем отсюда», – я обернулась к Коле. «Она ничего не скажет». «Но мы не можем оставить ее здесь», – опешил он. «Она сама угодила в свою ловушку и не знает, как из нее выбраться. А нам нужно искать способ спасти лес и реки. Идем». «Никуда я не пойду», – заортачился парень. Я развернулась и зашагала прочь. Вскоре за спиной послышались шаги. Я не оборачивалась, только прибавила шагу. Хотелось скорее выбраться с тропинки, ведущей к страшной паутине, которая погубила свою создательницу. «Нет в тебе жалости», – тихо произнес Коля у меня за плечом. «И в кого ты такая злая?» Слова больно кольнули сердце. Действительно, была ли я раньше такой до встречи с Селеной? Прежняя Яна пролила бы горькие слезы над несчастной Любавой, простив той все ее прегрешения, и испробовала бы все средства спасения, а не оставила бы ее умирать в лесу. Но после того, как ко мне перешла часть темного дара Селены, вместе с частицей ее души я изменилась и больше не плачу над теми, кто заслуживает наказания. «В сестру», — сквозь зубы ответила я, — «в свою родную сестру».